Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы поклоняемся сегодня Кресту Господню, страданию Христову и славе Церкви. С самого начала при вечном совете Творец неба и земли связал себя с немощью и наготою страждущего на кресте человека. И крест – это место сокровенное, сокрытое славы Божией. Чтобы в мире ни происходило, мы не должны отчаиваться. Эта жизнь должна быть исцелена и спасена, если наш Бог – Бог страдающего мира. После отпадения от Бога мир исполнен страданий. Но по мере приближения конца времен масштабы этих страданий неизмеримо возрастают. И в то время как мир отдает все свои силы и средства для того, чтобы избежать любою ценою страдания и смерти, мы, христиане, знаем, что через страдания и смерть мы становимся близкими Богу. Разумеется, это не означает, что мы ищем страданий самих по себе. Их в избытке хватает, жизнь дает их нам щедро на каждый день. Но мы не участвуем в бесплодных усилиях мира, видящие абсурдность всего происходящего перед лицом страдания и смерти, в усилиях обмануть смерть и страдания. Мы от Христа... От креста Его научаемся не тому, как избежать страдания, а как мы должны страдать, чтобы эти страдания стали высшим содержанием нашей жизни. В этом заключается, в конце концов, жизнь. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие через крест Христов и через наш крест. Не обойти нам этих страданий, и мы должны войти в них так, чтобы они стали этим высшим смыслом и высшей радостью для нас. И поэтому мы призываемся сегодня учиться всем урокам страданий, которые преподает нам жизнь. И этому детей наших учить с самого раннего возраста, а не тому, чтобы они все более и более становились теми, кто ищет эгоистического немедленного наслаждения, все более становятся, по выражению отца Серафима Роуза, поколением «мне». Люди нуждаются все в том, чтобы они могли мужественно говорить о своих страданиях и о смерти, которая им предстоит, и не страшась принимать это, потому что наступают такие времена, когда страдания уже будут непереносимыми ни для кого, если не будет человек со Христом. И когда мы знаем, что люди говорят о своих страданиях, мы понимаем, что в разные времена у разных людей бывают различные страдания. Если бы начать нам говорить... Каждому из нас вот подряд сейчас, я был бы счастлив, если было бы то-то и то-то со мною. И выясняется, что одному человеку необходимо здоровье, другой хочет, чтобы у него устроился брак, третий хочет, чтобы у него работа любимая была, четвертый имеет более глубокие страдания. И все люди без исключения, сознавая или не особенно глубоко сознавая, мучаются грехами, которые они совершили. И почти все, почти каждый хотел бы поменяться своим крестом с крестом другого человека, преуменьшая кресты других людей, как будто бы они не были трудными, и преувеличивая тем самым свой собственный крест. Если бы мы могли только видеть значение креста каждого человека, других людей, которые рядом с нами, тогда мы бы действительно могли участвовать в страданиях этих людей и помогать этим людям. Посмотрите на крест Христов. Какой это крест? Чей это крест? Это крест, в котором кресты всех других людей, каждого из нас крест. И Он берет на Себя этот крест наш для того, чтобы нам предложить свой крест. предлагает нам свой крест, чтобы мы могли с Ним разделить этот крест и разделить с Ним славу Его воскресения. Мы не прикоснемся с вами никогда к воскресению Христову, не пройдя через страдания и смерть. У воскресения и смерти общий взаимный интерес. И эта жизнь не может избавиться от зла. Никак. Только воскресением Христовым, только Пасхою, только переходом, который мы должны с вами совершить из состояния нашего греха к состоянию покаяния и молитвы, из состояния покаяния и молитвы к состоянию благодати, кресту Христову и Его воскресению. Мы переживаем страшные времена, когда Церковь возводится на Голгофу. Мы переживаем сейчас благословенные времена нашего спасения, нашего искупления. И победа, которую Христос одержал на кресте над дьяволом, над миром и плотью, должна быть воспринята Церковью, усвоена каждым из нас. Наша Церковь – Церковь новомучеников, Церковь мучеников, как никакая другая Церковь. Не будем об этом никогда забывать. И когда Церковь начинает плохо понимать тайну креста, когда эта тайна становится для нее слишком отвлеченной, когда она плохо помогает своим членам нести кресты, которые Господь дает им в это время, тогда она становится не просто бесполезной для всех, как предупреждает Господь об этом. Она к концу времен становится тем местом, как говорит апостол Павел, где совершается тайна беззакония. Только неся наши кресты со Христом и только помогая друг другу, благодатно понимая необходимость этого, нести кресты, мы с вами приобщаемся воплощению Христову, становимся подлинно Церковью. И только тогда Дух Святый, свидетельствующий нам о воскресении Христовом, веет нетленную жизнью над распадом и тленом этого мира, веет среди нас, соединяя нас со Отцем и Сыном, который доныне еще страждет. Аминь.